И что же вы, одна живете? Одна, одна живу. Пенсию получаете? А как же? Получаю. Пенсия-то, небось, маленькая. Мне хватает. А дети есть? Нет, милый, детей Бог не дал. Ясно. Ну вот, мамаша, ваш кран. Больше ничего не надо починить. Ой, спасибо вам, ой, спасибо. А то сантехник говорит менять. А менять больше-то ничего не надо починить. Ой, да как же я, неудобно. Что вы, мамаша, все неудобно да неудобно. Я же вам сказал, что неудобно делать, правильно? Мы ж с вами соседи, помогать друг другу должны. Должны, сынок, должны. Вот видно, судьба такая, везет мне на соседей. В вашей квартире такие хорошие люди жили. Вот уехали, а я никак не привыкну. Посмотри, милый, выключатель у меня плохо работает. Виктор вошел следом за Людмилой Ивановной в комнату и сразу же в центре стола под маленькой стеклянной вазочкой увидел сложенные вдвое листочки бумаги. И потому, как выглядели эти листочки, сразу понял, что ему повезло. «Ну, мамаша, показывайте ваш выключатель. Вот, старый уже. То работает, то не работает, замучилась. Это я, мамаша, вам починю. Отвертку несите. Отвертка у вас есть?» «Есть, есть, все есть. Смотри, чтоб током тебя не убило. Не волнуйтесь, мамаша, нас не убьешь. Несите отвертку-то». И вслед ей добавил: «Может, у вас и шурупы найдутся?» «Пойду поищу». «Вы мне сперва отвертку дайте, а потом ищите». «Несу, несу!» Людмила Ивановна торопливо вышла из комнаты. Виктор подошел ближе к столу. Да, он угадал. Эти листочки оставил француз. И сейчас он узнает все, что ему нужно, не задавая лишних вопросов. Людмила Ивановна вернулась с отверткой. Виктор отключил свет, отвинтил выключатель, сел за стол и попросил принести ему газету. Людмила Ивановна опять вышла. Он приподнял скатерть, отодвинул вазочку, как будто она ему мешала, и слегка раскрыл свернутые листочки. И опять ему повезло. На одном из них он увидел написанное крупным почерком адрес и телефонные номера. Значит, его-то и надо вытащить. Старуха все равно ничего не заметит, а заметит, так сделать ничего не сможет. Ничего не знаю, не брал, не видел. Да и зачем ему это? А остальное прочитать, пока старухи не будет в комнате. «Вот ваш выключатель, мамаша. Включается-выключается, все как надо». «Ой, сынок, как и благодарить-то тебя не знаю. Ничего, мамаша, как-нибудь и вы мне пригодитесь. Пригожусь, сынок, пригожусь. Спасибо тебе, да и вам спасибо, мамаша. Все, пошел». Людмила Ивановна закрыла за ним дверь, вернулась в комнату, пощелкала выключателем, поправила скатерть, потом взяла в руки листочки, оставленные Филиппом, подошла к комоду и убрала их в старую жестяную коробку из-под конфет, в которой хранила паспорт и квартирные книжки. Отпевание состоялось в церкви Воскресения Христова на Ваганьковском кладбище сразу после утренней литургии. До Наташи как сквозь пелену доносились слова молитвы: «Бог наш Иисус Христос, властью данную, примите Духа Святого,